Глава вторая. Моя мастерская располагалась на Бетфорд-сквер. Над ней у нас была квартира, которой я пользовался по необходимости, а Мэри и дети крайне редко, отдавая предпочтение нашему коттеджу в Кенте. Она приехала на ночь в июле 1935 года, чтобы мы могли отпраздновать грядущую годовщину нашей помолвки. Мы давно уже взяли на вооружение девиз «Главное — желание отпраздновать, а повод найдется». Как всегда, перед нами встала сложная дилемма — пообедать до театра или поужинать после спектакля, а может и пообедать, и поужинать. Но она разрешилась приглашением на коктейль в отель «Совой», что нас очень даже устроило. Созывала гостей миссис Паттон, дальняя родственница Мэри. Я практически никого там не знал и уже было заскучал, когда наша хозяйка подвела ко мне женщину средних лет и познакомила нас. Даму звали миссис Фэллоуз. После того, как мы поболтали о пустяках, она мило улыбнулась и спросила: «Вы меня не узнали?» Я не узнал, в чем честно и признался. Мог бы добавить, что если бы встретил на улице, на следующий день тоже не узнал бы. Такие лица, как у нее, не запоминались. «Да, с прошлой нашей встречи прошло много лет, и у меня теперь другая фамилия». «И платье, наверное, тоже», — сострил я. «Одежда, знаете ли, меняет человека». «Тем не менее, вас я узнала, хотя тогда вы были в пижаме». «Выходил из ванной с губкой в руке». «Лежали в кровати», — уточнила она. Разговор ей определенно нравился. «Мне нет». И она, и сама вечеринка начали действовать мне на нервы. С языка едва не сорвалось: «Вы приносили мне утренний чай?» Но, разумеется, я не из тех, кто грубит женщинам. «Извините, я сдаюсь». «Тогда меня звали миссис Динс». Фамилия знакомая, но, клянусь, я не помню, где и когда слышал ее. «Миссис Динс», — повторил я в надежде, что память мне поможет. «Как я понимаю, вы регулярно бросаетесь в реки и спасаете людей?» — с некоторой обидой спросила она. «Господи! Ну, конечно! Я вспомнил ее! Вспомнил, как она целовала меня в губы, как приходила в мою спальню попрощаться и еще раз поблагодарить за спасение ее или сына, сына или дочери. Нет, точно, сына». «Как он?» — спросил я таким тоном, словно мальчик еще не оправился от купания в холодной воде. И вот тут заработала память. В смысле, Николас. За памятливость меня вознаградили ослепительной улыбкой. «Вон он!» — указала она в сторону молодого человека и девушки, которые стояли у сервировочного столика. «Вы хотели бы с ним увидеться?» «Очень». Кивнул я, потом, помявшись, добавил: «Как я понимаю, вы ему ничего не говорили». «Он даже не знает, что тогда упал в воду. Я подумала, что так будет лучше». «Уверен, что вы правы. Давайте и впредь ничего ему не говорить». Так я вновь встретился с Николасом Динсом. Разговаривал он с Розмари Паттон. Их только что познакомили.